Когда нам будет сильно за 20, наверное, будем мы тише смеяться. С улыбкой альбомы детства листая, какими были и какими стали. Все быстрее оно наступало, наше завтра начнется с утра. А сегодня нам кажется мало того, о чем лишь мечтали вчера. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой буду сильным. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. Когда нам будет серьезно за 30, бояться будем в кого-то влюбиться. Размеренный шаг у взрослой жизни, достигнуты цели в порядке мыслей. И пусть все так же катится, сменяют лето зимы. И пусть мелькают пятницы, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. А я с тобой буду сильным. Ведь жизнь не кончится завтра, пока мы молоды, пока мы любимы. А жизнь не кончится завтра, она у нас будет длинной. Но ты успей все сказать мне, пока мы молоды, пока мы любимы. Ты не бойся быть слабой, а я с тобой.